Глава 4. Жизнерадостный нрав Виктории наглядно сказался в том, что она не допускала даже и мысли о невыполнимости своего намерения. Что это еще за разговоры? Разошлись, как в море корабли. Обидно, конечно, что парень, который, честно признаться, ей здорово понравился, что этот парень, оказывается, как раз собрался уезжать за 3000 миль отсюда. Миля — единица длины, применяющаяся главным образом в Великобритании, равная 1609 метрам. Ведь мог же просто в Абердин или в Брюссель. Абердин — город и порт Великобритании в Шотландии на Северном море. Бирмингем — город Великобритании, административный центр графства Уэст-Мидлендс. Но нет, в Багдад, видите ли. Везет же ей. Однако трудно или легко, а надо и ей ехать в Багдад, это ясно. Виктория энергично шагала по Тоттенхэм-Корт-Роуд, на ходу обдумывая, как это сделать. Тоттенхэм-Корт-Роуд, улица в центральной части Лондона, известна своими магазинами радиотелевизионной и акустической аппаратуры. Что там вообще-то в этом Багдаде? Эдвард сказал, культура. Что, если как-то разыграть эту карту? ЮНЕСКО? Межправительственная специализированная организация ООН существует с 1946 года с целью содействия миру и международной безопасности путем развития сотрудничества между государствами в области просвещения, науки и культуры. Штаб-квартира находится в Париже. ЮНЕСКО постоянно командирует людей во все концы света, иногда в самые изумительные места. Но только не просто так, абы кого, вынуждена была признать Виктория, а высокообразованных молодых женщин, которые успели обзавестись университетскими дипломами и вообще примазались к делу заблаговременно. В конце концов, решив, что начинать надо с главного, она зашла в транспортное агентство и навела справки. Выяснилось, что доехать до Багдада проще простого. Можно самолетом, можно всю дорогу морем до Басры, можно поездом до Марселя, оттуда на пароходе в Бейрут и через пустыню на автомобиле, можно через Египет. Басра — город и морской порт в Ираке. А можно, если кому охота, вообще по железной дороге до самого места. Только с визами теперь морока. Бывает, пока получишь, ей уже срок истек. С деньгами тоже без проблем, так как Багдад находится в стерлинговой зоне, ряд стран, в которых наряду с национальной валютой имел хождение английский фунт стерлингов. Как правило, это либо бывшие колонии Великобритании, либо страны, находившиеся под ее протекторатом. Все просто. С точки зрения агента. Короче говоря, если у тебя есть от 60 до 100 фунтов наличными, добраться до Багдада не составит труда. Но поскольку у Виктории в настоящее время имелось 3 фунта 10 шиллингов, без 9 пенсов, да плюс 5 фунтов 12 шиллингов в сберегательном банке, о том, чтобы просто сесть и поехать в Багдад, не могло быть и речи. Она на всякий случай поинтересовалась насчет места стюардессы на авиалинии, но оказалось, что на эту работу много желающих. Надо записаться и ждать, пока дойдет очередь. Затем Виктория посетила бюро по трудоустройству при Святом Гилдрике, где деловая мисс Спенсер за рабочим столом приветствовала ее уже как старую знакомую. «Бог ты мой, мисс Джонс, опять без работы?» «Право, я надеялась, что уж последнее это место совершенно неприемлемое», — заверила ее Виктория. «Если бы вы только знали, с чем там девушке приходится мириться». Сладострастный румянец разлился по бледным щекам мисс Спенсер, но не... — забормотала она. «Надеюсь от души, что не... Он показался мне совсем не таким мужчиной. Ну, правда, он немного грубоват, и я надеюсь...» «Ничего, ничего», — успокоила ее Виктория и через силу мужественно улыбнулась. «Я умею постоять за себя». «Да-да, конечно, но это так неприятно. Приятного мало», — подтвердила Виктория и опять изобразила мужественную улыбку. И тем не менее мисс Спенсер заглянула в свой гроссбух. «У святого Леонардо в обществе поддержки матерей-одиночек нужна машинистка», — сказала она. «Правда, конечно, жалование небольшое. А нет ли, случайно, — деловито осведомилась Виктория, — какого-нибудь места в Багдаде?» «В Багдаде?» — переспросила мисс Спенсер в полном недоумении. «Для нее это явно было все равно, что попроситься на Камчатку или на Южный полюс». «Да, я очень хочу в Багдад», — подтвердила Виктория. «Право, не знаю. То есть секретарем-машинисткой?» «Неважно кем, нянькой, поварихой или ухаживать за умалишенным, все равно». Мисс Спенсер покачала головой. «Боюсь, что ничего не могу вам обещать. Была вчера дама с двумя девочками, так ей нужна спутница в Австралию». Австралию Виктория отвергла и встала. Вдруг вы что-нибудь услышите? Только проезд туда, больше мне ничего не надо». И, удовлетворяя любопытство во взоре мисс Спенсер, сходу выдала объяснение: «У меня там родные, и я слышала, там легко устроиться на хорошую работу, надо только как-то доехать». «Да», — повторила самой себе Виктория, выйдя из бюро по трудоустройству при Святом Гилдрике, — «надо как-то доехать». А тут еще к ее досаде, как всегда бывает, когда чем-то заняты мысли, все словно сговорились постоянно напоминать ей о Багдаде. В вечерней газете, которую она купила, в маленькой заметке сообщалось, что известный археолог профессор Понсфорд Джонс приступил к раскопкам древнего города Мурика в 120 милях от Багдада. А на другой странице объявление о пароходной линии на Басру, а оттуда поездом до Багдада, Масула и далее. Масул — город в Ираке, на реке Тигр, административный центр. Когда она доставала чулки из комода, в газете, выстилавшей дно ящика, оказалось что-то напечатано про учащуюся молодежь в Багдаде. В кинотеатре по соседству шел «Багдадский вор», а в витрине дорогого и ученого книжного магазина, на который она всегда по пути бросала взгляд, была выставлена книга «Новое жизнеописание Харуна ар-Рашида, багдадского халифа». Весь мир словно только и думал, что о Багдаде. А ведь еще сегодня, примерно до без четверти два, сама Виктория ни о каком Багдаде, можно сказать, знать ничего не знала. И уж, конечно, не помышляла. Виды на то, чтобы попасть в Багдад, были крайне неблагоприятные, но Виктория, конечно, отступаться не собиралась. Она обладала деятельным умом и придерживалась оптимистического убеждения, что если чего-то сильно захотеть, всегда найдется способ добиться цели. Вечер ушел на составление списка возможных подходов. Он имел такой вид: сунуться в Министерство иностранных дел, опубликовать объявление, обратиться в иракское представительство. А что, если попробовать фирмы, торгующие финиками, или пароходные компании, британский совет, информационное бюро Селфриджа, гражданские консультации? Ни один вариант, увы, нельзя было признать обнадеживающим. И Виктория приписала еще одну строчку: как-нибудь исхитриться раздобыть 100 фунтов. По причине титанического напряжения ума с вечера или из-за подсознательной радости, что не надо торопиться к 9 на работу, но факт таков, что утром Виктория проспала. Проснулась в 10:05, сразу же выскочила из постели и бросилась одеваться. Когда она раздирала гребешком свои буйные кудри, раздался телефонный звонок. Она протянула руку и подняла трубку. Послышался безумно взволнованный голос мисс Спенсер: «Слава богу, что застала вас, милочка! Потрясающее совпадение!» «Да-да!» — нетерпеливо воскликнула Виктория. — «Говорю вам, просто удивительное совпадение. Некто миссис Гамильтон Клипс должна через 3 дня ехать в Багдад, но сломала руку. Ей нужен кто-то, чтобы помогать в дороге. Я сразу же позвонила вам. Не знаю, может быть, конечно, она обратилась и в другие агентства». — «Уже еду», — сказала Виктория. — «Куда это?» — «В Савой». — «И как вы сказали, ее дурацкая фамилия Трипс?» — «Клипс, милочка, как клипсы, только через 2 П, уж не знаю почему. Правда, она американка», — добавила мисс Спенсер, словно этим все объяснялось. — «Миссис Клипс Совой. Мистер и миссис Гамильтон Клипс. Собственно, звонил муж». — «Вы ангел», — сказала Виктория. — «До свидания». Она в торопях почистила на себе костюм, которому мелькнула у нее мысль, не грех бы выглядеть хоть чуточку поприличнее, еще раз причесалась, чтобы волосы лежали по возможности гладко, в согласии с образом заботливой сиделки и бывалой путешественницы. Потом достала рекомендательное письмо мистера Гринхольца, просмотрела еще раз и покачала головой. «Нет, тут требуется что-то более убедительное», — сказала себе Виктория. На автобусе номер 19 она доехала до Грин-парка и вошла в отель «Риц». Грин-парк — парк в центре Лондона, тянется вдоль улицы Пикадилли, известен со второй половины 17 века. «Риц» — лондонская фешенебельная гостиница на улице Пикадилли, основанная швейцарцем Рицем в 1906 году. Название ее стало символом роскоши. Одного взгляда, брошенного через плечо дамы, читавшей в автобусе газету, Виктории оказалось достаточно. Она пересекла вестибюль, прошла в почтовый салон и написала себе на гербовой бумаге Рица весьма похвальную характеристику от имени леди Синтии Брэдбери, которая, как сообщалось в газете, только что отбыла из Великобритании в Восточную Африку. «Незаменима во время болезни», — не поскупилась на похвалу себе Виктория, «и вообще весьма умелая во всех отношениях». Затем, выйдя из Рица, она перешла на другую сторону, прошла по Альбермаль-стрит до отеля «Болдертон», где, как известно, останавливаются высшие церковные иерархи и старые провинциальные барыни. Здесь почерком помельче, с аккуратными греческими эпсилонами, Виктория написала себе рекомендацию от епископа Лангоустского. Снарядившись таким образом, она села в автобус номер 9 и приехала в Совой. Дежурному за стойкой сообщила, что она из агентства святого Гилдрика, и ей нужна миссис Гамильтон Клипс. Тот потянулся было к телефону, но взглянул куда-то за ее спину и сказал: «Вон мистер Гамильтон Клипс». Мистер Гамильтон Клипс оказался необыкновенно долговязым и тощим американцем с седыми волосами, добрым выражением лица и медленной, раздельной манерой речи. Виктория назвала ему свое имя и сослалась на святого Гилдрика. «Конечно, конечно, мисс Джонс. Пойдемте скорее наверх к миссис Клипс, она еще в номере. По-моему, она как раз беседует с одной девушкой, ну, возможно, та уже ушла». Сердце Виктории охватил холодный ужас. «Неужели теперь, когда цель так близка, все сорвется?» Они поднялись в лифте на 4-й этаж. Когда они шагали по коридору, выстланному мягкой ковровой дорожкой, вдруг открылась дверь одного номера, из нее вышла молодая женщина и двинулась им навстречу. У Виктории возникло фантастическое ощущение, что это идет она сама. «Наверное, из-за костюма», — сказала она себе. «Как раз вот в таком отлично сшитом костюме ей сейчас хотелось бы быть, и размер бы мне подошел. Мы с ней одинаковые, прям хоть сдерись с нее», — думала Виктория, впав в первобытное женское дикарство. Молодая женщина прошла мимо, бархатная шляпка, сильно сдвинутая на бок, почти скрывала ее лицо, но мистер Гамильтон Клипс все равно обернулся ей вслед и недоуменно пробормотал: «Ну и ну, кто бы мог подумать, Анна Шейли». Виктории он объяснил: «Простите меня, мисс Джонс, я очень удивился, так как узнал молодую особу, которую всего неделю назад видел в Нью-Йорке. Она секретарь одного из наших крупнейших международных банкиров». Говоря это, он остановился перед дверью, ключ торчал в замке. Мистер Гамильтон Клипс коротко постучал, открыл дверь и пропустил Викторию вперед. Миссис Гамильтон Клипс сидела у окна в кресле с высокой спинкой. При их появлении она вскочила. Это была востроглазая маленькая женщина, похожая на птицу, правая рука у нее была в гипсе. Супруг представил ей Викторию. «Такая неприятность!» — чуть не всхлипывая, залепетала миссис Клипс. «У нас уже все путешествие спланировано, расписано по дням, и в Лондоне мы так интересно проводили время, и билет мне уже куплен. Я, мисс Джонс, еду в Ирак в гости к замужней дочери, мы не виделись почти 2 года. И надо же мне было упасть. Понимаете, я оступилась на лестнице в Вестминстерском аббатстве, и вот, пожалуйста». Вестминстерское аббатство — особая королевская церковь в Лондоне, место коронации английских монархов, в ней похоронены многие выдающиеся люди. «Меня тут же отвезли в больницу, кость вправили, наложили гипс, и ничего бы страшного. Но, понимаете, я совсем беспомощна, и как в таком виде ехать, просто не представляю. А у Джорджа как раз совершенно неотложные дела. Ближайшие 3 недели, самое малое, он не может тронуться с места. Он предложил мне взять с собой медсестру для ухода, но дело в том, что там, когда я приеду на место, мне медсестра не понадобится. Все необходимое может сделать моя Сэнти, и значит, пришлось бы оплатить сестре еще и обратную дорогу. Вот я и решила, обзвоню агентство, может, кто-то захочет поехать со мной просто за билет в одну сторону. Я не то чтобы специалистка по уходу за больными», — сказала Виктория таким тоном, чтобы быть понятой в противоположном смысле, — «но опыт у меня есть». Она достала рекомендации. «Я больше года была в услужении у леди Синтии Брэдбери. А если нужно заниматься перепиской и выполнять секретарские обязанности, то я несколько месяцев проработала дядиной секретаршей. Мой дядя — епископ Лангоустский», — скромно пояснила она. «О, так у вас дядя епископ? Надо же, как интересно!» Виктория увидела, что произвела на супругов Гамильтон Клипс большое впечатление. Еще бы, зря, что ли, она трудилась. Миссис Гамильтон Клипс передала обе рекомендации мужу. «По-моему, это просто чудо», — набожно произнесла она. «Перст судьбы! Это Господь внял молитвам!» «Вот именно», — подумала про себя Виктория. «Вас там ждет место, мисс Джонс? Или вы едете к родным?» — спросила миссис Гамильтон Клипс. Обеспечивая себя в торопях рекомендательными письмами, Виктория упустила из виду, что нужно еще придумать, зачем ей понадобилось в Багдад. Теперь, застигнутая врасплох, она вынуждена была импровизировать на месте. Ей припомнилась заметка из вчерашней газеты. «У меня там дядя», — объяснила она. «Профессор Понс Фуд Джонс». «Вот как, археолог?» «Да». У Виктории мелькнула на минуту мысль: «Мало одного знаменитого дяди, так еще и второй. Я страшно интересуюсь его работой, Ну, конечно, у меня нет специального образования, поэтому не может быть и речи, чтобы экспедиция оплатила мне дорогу. Они и так стеснены в средствах. Но если мне удастся доехать своим ходом, то там я смогу к ним присоединиться и принять участие. «Как интересно!» — сказал мистер Гамильтон Клипс. «Для археологов Месопотамия — золотое дно». Месопотамия — область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат. Один из древнейших очагов цивилизации. На территории Месопотамии в 4-3 тысячелетиях до нашей эры уже сформировалась государственность Ур, Урук, Лагош и другие. «Мой дядя, епископ, к сожалению, сейчас в Шотландии», — извинилась Виктория перед миссис Гамильтон Клипс. «Но я могу вам дать телефон его секретарши. Она в настоящее время находится в Лондоне. Пимлико 876-93, добавочный Фулхамский дворец. Она там будет весь день, начиная с...» — Виктория покосилась на каменные часы. «С 11:30 до вечера. Так что вы можете позвонить и справиться обо мне». Фулхамский дворец — официальная резиденция епископа лондонского. «Конечно, конечно», — начала была миссис Клипс, но муж перебил ее. «У нас ведь времени в обрез. Твой самолет послезавтра. А у вас есть паспорт, мисс Джонс?» «Есть. Слава богу, что в прошлом году она ездила на экскурсию во Францию, и срок паспорта еще не вышел. Я его на всякий случай захватила». «Вот это по-деловому», — одобрил мистер Клипс. «Похоже, что другая кандидатка, если она поначалу и имела какие-то шансы, теперь сошла с дорожки. Виктория со своими рекомендациями, с двумя знаменитыми дядями и с паспортом наготове одержала над нею решительную победу». «Нужно успеть получить все визы», — сказал мистер Клипс, беря у нее паспорт. «Я поехал в American Express к нашему другу мистеру Берджину. Он все устроит». American Express — английский филиал крупной американской туристической фирмы, имеет отделение во многих городах Великобритании. «Хорошо бы вы заглянули еще раз сегодня после обеда, поставите подписи, где понадобится». Виктория согласилась заглянуть еще раз. Едва только дверь за ней закрылась, как за дверью раздался голос миссис Гамильтон Клипс. «Какая милая, искренняя девушка! Нам необыкновенно повезло». У Виктории хватило совести покраснеть. Она со всех ног бросилась домой и до вечера просидела у телефона, готовая отвечать изысканным тоном епископской секретарши, если миссис Клипс все-таки вздумает навести о ней справки. Но, видно, под приятным впечатлением от ее искренности, миссис Клипс решила не вдаваться в мелочи. В конце концов, Викторию нанимали только в качестве дорожной компаньонки и всего на каких-то несколько дней. В свой срок все бумаги были заполнены и подписаны, визы получены, и Виктория последнюю ночь перед вылетом провела в Савойе, чтобы помочь миссис Клипс к 7 часам утра собраться, прибыть вовремя на городскую автостанцию и оттуда в аэропорт Хитроу. Крупнейший аэродром Великобритании расположен к западу от Лондона.